Прибежав в кабинет, Родион Георгиевич обнаружил свежие новости. На его стол легло донесение о кончине одного из агентов, раненых в утренней перестрелке в банке. К счастью, жизни Курочкина ничего не угрожало. Пуля прошла на вылет. Во второй записке, оставленной дежурным чиновником управления, сообщалось о смерти секретаря английского посольства Денниса Брауна. В сыскную полицию телефонировал его камердинер и попросил сообщить об этом лично господину Ванзарову. А еще сыщик прочитал телеграмму из Озерков, а околоточный Заблоцкий сообщил, что сегодня ночью дотла сгорела дача профессора Серебрякова. Постовые никого из посторонних не видели, а когда заметили столб огня над крышей, было уже поздно. Пока Ванзаров проглядывал срочные депеши, Лебедев терпеливо ждал, прохаживаясь по кабинету. Но как только сыщик отложил последний листок, эксперт вежливо кашлянул. «Родион Георгиевич, голубчик, уделите мне пару минут». «У вас что-то срочное?» — бросил ему Ванзаров, накручивая ручку телефонного аппарата. «Ну, как сказать, я нашел кое-какие интересные данные по гермафродитам». «Аполлон Григорьевич, это очень интересно, но сейчас, ей-богу, мне не до лекций». Ванзаров назвал номер, и его немедленно связали с председателем Калинкинского пивомедоваренного товарищества господином Эпсвортом. Сыщик попросил принять его по срочному делу. Пивовар согласился, и Ванзаров сообщил, что немедля выезжает. «Может, послушаете?» — обиженно спросил Лебедев. «После, дорогой мой». Ванзаров выбежал из-за стола. «Все, что связано с Ланге, меня уже интересует мало. Дорога каждая минута». «Ну, как хотите», — пробормотал эксперт, огорченно разводя руками.